Связи планет с органами человека. Все в космосе находится во взаимозависимости, в единой увязке, подобно тому, как органы тела человека связаны в единое целое в его организме. Когда что-то у органов начинает плохо работать, это сказывается на состоянии всего организма. Также и человек. В системе нашей звезды Солнца, если начинает плохо работать энергетически на космос, то от этого страдает вся планетарная структура Логос. Каким же образом энергетически органы человека связаны с планетами? Любой житель Земли родится под своим знаком зодиака, своей звездой. Поэтому с момента рождения он связывается с Вселенной определенными потоками энергий. Каждая планета Солнечной системы ориентирована на работу с определенным диапазоном частот энергий. Например, условно можно сказать, что Юпитер работает в диапазоне А-частот, Сатурн – Б-частот, Венера – С-частот и так далее. Естественно, что сам диапазон огромен, так как относится к планете, и человеческому мозгу не под силу выявить все его составляющие. Но для нас важно понять принцип действия, поэтому мы упрощаем все до границ общего понимания. Форма человека сразу создавалась во взаимоувязке с планетами. Хотя на начальных стадиях развития дикаря не все планеты еще включались в работу с ним. Он работал по упрощенной схеме. Включение планет происходило по мере совершенствования его души. Так как человек сразу ориентировался на связь с планетами, то он имел и соответствующее внутреннее строение. У него могло быть всего 2 или 3 органа. Можно было бы сделать его упрощенным. Но почему-то понадобилось вводить более 10 главных органов. И их введено столько, сколько планет в Солнечной системе, плюс Луна и Солнце. Так что внутреннее строение человека обусловлено строением нашей Солнечной системы. А строение планетарной системы обусловлено целями развития душ на Земле и самой планеты. Но нас интересует только человек, поэтому концентрируем внимание на нем. Главных органов в теле человека столько, сколько планет вращается вокруг Солнца. Сюда надо добавить еще неоткрытые планеты Прозерпину и Вулкан. Все прочее в строении человеческого организма является связующие звенья между главными органами для создания единого функционирования. Каждый орган вырабатывает свой тип энергий, а значит, работает на определенной частоте. Общее между органами и планетами то, что они работают на одинаковых типах энергий. Каждому органу соответствует своя планета. Орган и эта планета функционируют в одном диапазоне энергий, и поэтому они связаны между собой как однотипные. Но здесь соблюдается иерархия планет и органов. Например, Сатурн, Меркурий в своем нижнем аспекте связаны одинаковыми частотами с ногами, коленями. Эти же планеты в своем верхнем диапазоне частот способствуют производству в человеке высоких энергий и связаны с селезенкой и легкими. Всегда существуют верхние и нижние границы и связанные с ними различия. Любой диапазон характеризует 3 стадии развития человека – нижнюю, среднюю и верхнюю. Поэтому одна и та же планета может выдавать низкие, средние и высокие частоты, что как раз и свойственно любому диапазону. Но так как все органы человека работают в своем спектре энергии, то и с планетами Солнечной системы они связываются определенными типами энергии. Любой орган человека имеет энергетическую привязку к своей планете, участвуя вместе с ней в общем энергообмене. Здесь следует отметить, что орган работает не только для частных нужд человека, но и для определенных задач всей планетарной системы. Идет интенсивный обмен энергиями. Орган получает от определителя, ведущего данного человека, и своей планеты соответствующий ему тип энергии, перерабатывает его и уже преобразованный посылает обратно небесному учителю и назад той планете, с которой связан, но посылает энергию, преобразованную в более высокую частоту, чем та, которая поступила ему. Идут постоянные преобразования одних типов энергий в другие. Здесь следует сделать уточнение. Мы пишем, что определитель посылает каждому органу энергию, но и планета тоже посылает. Есть ли в этом разница? Любой орган – это отдельный агрегат, работающий на своем виде топлива. Определитель посылает первичную энергию, соответствующую потребностям в энергиях данного органа, которая приводит его, орган, в пусковое состояние, и на которой он потом работает весь день. Но определитель посылает энергию низких частот. Именно на этом топливе орган перерабатывает энергию, получаемую от планеты. И благодаря этой первичной энергии, посланной определителем, орган способен совершать энергетический обмен с нужной планетой и преобразовывать полученную энергию в другой тип, более высокого качества. От определителя орган получает энергию порционно, раз в сутки. Разовая заправка в период сна обеспечивает работу органа в течение последующего дня. А энергообмен с планетой уже идет постоянно в течение суток или с нужной периодичностью. И происходит он только благодаря тому, что орган перерабатывает эту энергию на первичном топливе. Руководит всеми процессами энергообмена небесный учитель, хотя действует и много автоматических процессов. Все органы в своей работе связаны определенной функциональной зависимостью с временем суток. Конкретно в определенные часы суток идет активизация работы отдельных органов. То есть, когда одни начинают работать усиленно, другие, находящиеся в противофазе, заторможены, они отдыхают от работы. И это связано автоматическими процессами с разовой заправкой тела определителем энергией. К автоматическому процессу подключаются уже планеты. Все находится в сложной взаимоувязке. Человек же, рассматривая какие-то космические процессы, выбирает для объяснения его фрагменты, обрывая прочные связи. Поэтому такой процесс получается ущербным. В связи с этим надо не забывать о прочих связях человека и в первую очередь его связь с небесным учителем. Это он, учитель, начинает процесс в человеке и заканчивает с выключением программы индивида в момент смерти. Ведь после смерти органы в теле остаются, но они уже перестают взаимодействовать с планетами Солнечной системы, потому что все регулируется определителем. В них начинаются другие процессы распада. Этот момент надо понять. Все контролируется высшими. Любые глобальные процессы не только Солнечной системы, но и всей Вселенной контролируются и управляются. Поэтому включение органов человека в работу совместно с планетами Солнечной системы и затем выключение их из данного процесса осуществляется на основе деятельности высших личностей. И в них задействованы не только определители, но и другие высшие существа из иерархических систем. Так что работа органов начинается с получения ими первичной энергии от определителя, на основе которой орган начинает работать с материальной пищей, поступающей к нему через кровь и другие системы организма в виде микроэлементов и растворов, которые он начинает преобразовывать в продукты питания для клеток и в энергию грубого физического спектра. Но энергия не сразу из органа отправляется планете Солнечной системы, а сначала проходит через эфирную и астральную оболочки, проходит преобразование в них и после этого направляется к планетам, соответствующим им по диапазону энергии. Вся энергия, производимая физическими органами и потребляемая ими, относится к типу материальной, то есть грубой, не связанной с духовной. И обмен между планетами и органами происходит материальными типами энергии, но не тонкими. Планета посылает человеку материальные типы энергии, а они уже улавливаются чакрами человека, которые при вращении по часовой стрелке делают забор, а против часовой выброс энергии. Каждая чакра работает на своих частотах, поэтому действует избирательно и в море других частот воспринимает только те, на которые настроена резонансно. Чакра никогда не примет другую частоту извне. Таков механизм ее действия. Внутреннее же перераспределение энергии между чакрами при остановке одной из них происходит через механизмы преобразований. От чакры по энергетическим каналам энергия поступает к органам, находящимся в зоне ее обслуживания. Каждая чакра работает на нескольких типах частот, так как обслуживает несколько органов и соответствующую часть тела, то есть это ее спектр. Одинаковые органы многих людей производят энергию одного спектра, но мы для удобства будем говорить одной частоты, одного типа энергии. Однако надо учитывать, что существуют люди разных уровней и разных наций, а это вносит в работу одинаковых органов свои особенности. То есть у людей разных уровней, допустим, печень, будет производить однородную энергию, но разных уровней, а значит разных частот. Печень людей низкого уровня будет работать с низкими частотами, а печень высокого человека с высокими частотами. Частота энергий будет соответствовать уровню развития человека. Если же рассмотреть, как пример, печень китайца и литовца, то при нахождении их на одном уровне развития, качество производимых ею энергий будет у них разное, так как нации работают в своем индивидуальном спектре энергий. Люди же обычно никогда не учитывают эти уровневые и качественные различия. Высокие по уровню органы, высокие в плане производимых ими частот энергий, связаны с высокими по своему уровню планетами. Низкие органы с низкими планетами. Все однотипные энергии, производимые людьми, собираются воедино. Никаких смешений не происходит. Как большая река собирается из капель выпавшего дождя, так и большой поток однотипной энергии собирается из маленьких источников в большие потоки. Но почему они собираются воедино? Каким образом? Однотипная материя, а энергию одинаковой частоты можно отнести к таковой, обладает одинаковыми свойствами и действует по одним и тем же законам. А это способствует тому, что среди прочей материи, подчиняющейся другим законам, как разным законам подчиняются вода, газ, плазма, и обладающей другими свойствами, она будет притягиваться к однородному. Так пары воды собираются в тучи, капли воды в реки. Каждая материя, энергия обладает своим строением, законами взаимодействия и существования, которые обеспечивают ей движение и сбор в запланированных свыше местах. Читая о преобразовании энергии биоэнергетической машиной человека, непроизвольно можно запутаться в процессах, так как и органы производят энергии, и эмоции тоже. Но чем же они отличаются? А разница в том, что органы связаны с материальным типом энергии, а те, которые производятся в результате работы наших чувств, эмоций, происходят трансформацию через оболочки души и относятся к более тонким видам энергии. То есть органы работают в грубом диапазоне энергии, а чувства в тонком. И те, и другие участвуют во взаимообменных процессах с планетами. Естественно, что совершенно разнятся процессы преобразования материальных и тонких энергий. Физическая материя человека связана с физической материей планет, а тонкая энергия человека связана с тонкой энергетикой тех же планет. В этом различие, и это главное.